الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, последнее условие, это шестое условие обязательности поста, это то, чтобы женщина или чтобы у женщины не было менструальной и послеродовой крови или послеродового кровотечения. И смысл этого условия состоит в том, что та женщина, у которой идут месячные или у которой идет послеродовая кровь, на ней не лежит обязанность поста, даже если она и будет поститься, ее пост будет недействительным. И доводом на это является хадис, который передал имам аль-Бухари и Муслим от Муады, رضي الله عنها, которая сказала: однажды я спросила Аишу, رضي الله عنها, почему женщина после месячных должна выполнять пост и не должна восполнять намаз. И на что Аиша, رضي الله عنها, спросила: ты что, из Харуры? Я ответил: нет, я не из Харуры, но я просто спрашиваю. И тогда Аиша, رضي الله عنها, сказала: с нами случалось то же самое, и нам было велено восполнять пропущенные дни поста, и не было велено восполнять намазы. Является невежеством многих мусульман о том, что некоторые женщины, у которых идет месячная кровь, у которых идет послеродовая кровь, несмотря на это, они держат пост, думая, что при этом они соблюдают поклонение Всевышнему Аллаху Субхану Ва Тааля, что они получают награду. Но знаете, да помилует вас Всевышний Аллах Субхану Ва Тааля, что это действие является запретным действием. И то, что женщина во время месячных держит пост или во время послеродовой крови держит пост, она этим самым получает не то что награду, она получает за это грех. И поэтому на ней лежит обязанность покаяться Всевышнему Аллаху Субхану Ва Тааля и оставить это деяние. Что же касается того, каким образом женщина, которая находится в менструальном цикле, в которой идут месячные или послеродовая кровь, каким образом она должна восполнять свои пропущенные дни, про это будем поговорим, иншалла, на следующих уроках. И это было последнее условие действительности и последнее условие обязательности поста. На следующих уроках мы приступаем к изучению условия действительности поста. Что касается условий обязательности поста, то их было 6, и условия действительности поста начнем со следующего урока. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илляха илля ант, астагфирука ва атубу илейкум.